Ошибка. Каждая ошибка содержит в себе противоречие. Эпиктет. Почему люди совершают ошибки? Относительно безобидные, например, накричать на испуганного ребенка, или страшные, как убийство человека? Простой ответ дал Эпиктет. Когда кто-то ошибается, то он просто делает то, что считает правильным. Убийца убивает, потому что считает, что в его ситуации это лучший выбор. Вор ворует, потому что считает, что это единственный выход. Если воровство будет противоречить его интересам, вор воровать не будет. Человек всегда выбирает то, что сознательно или подсознательно считает правильным, единственно верным поступком. Правильно ли воровать, если у тебя нет денег? Мудрец бы сразу сказал «нет», но вор уверен в обратном. Именно так человек совершает ошибку. И до тех пор, пока человек не поймет, что ошибается, он будет продолжать ошибаться. Почему мы заблуждаемся? Он хватает ружье со стены, наводит на жену и... выстрел! Она падает замертво. Та же женщина, которую он обещал любить вечно, который писал стихи, которую ждал 2 часа под проливным дождем. Но в тот момент он не мог остановиться. Он просто хотел сделать все, чтобы она замолчала, чтобы не слышать больше ее слов. Вы слышите про такое преступление, а потом узнаете, что убийцу признали психически здоровым. Как же так? Он же явно сумасшедший. Как может человек в здравом рассудке застрелить любимую? Как сказали бы стоики, причина здесь — страсть или порок. Они чудовищно искажают разум даже здорового человека. Мужчина, которого я привела в пример, одержим гневом, потерял всякий след разумного рассуждения. Он ничем не лучше сумасшедшего. А что насчет спланированного преступления? Насчет того, кто месяцами травит бабушку, чтобы заполучить квартиру, когда она умрет? Им завладели страсти, только тихо и незаметно. Он думает, зачем бабке жить? Только мучиться, а вот мне квартира нужнее. Эта мысль подпитывается болезненным стремлением. Человеку кажется, что квартира — это великое благо. Стоит ее получить, как вся жизнь наладится, больше не придется отдавать ползарплаты на съем жилья. Жена перестанет пилить за то, что мало денег. Квартира в его воображении превращается в прекрасный оазис для путника, бредущего по пустыне. Стоит до него добраться, и он спасен. А старушке он думает так. Жизнь для нее явно зло, посмотрите, как она мучается. Так он в своей голове превращает себя из преступника в героя. Ошибки разума порой принимают чудовищные формы, как у сумасшедших маньяков, которые убивают, чтобы искоренить зло на свете. А ведь им кажется, что они поступают правильно. Ложное убеждение. Ведь у каждого причина того, что он делает что-то, заключается в мнении. Эпиктет. Ложное убеждение может заставить нас совершить то, о чем мы будем всегда жалеть. Девочка-подросток, которая решила перерезать себе вены, думает. «Вы мои родители, но вы меня не любите. Всем будет лучше, если я умру». Она думает, что это правда. Но это не так. Просто у ее родителей проблемы на работе, а еще они не умеют ладить с детьми. Ее смерть станет для них самым страшным, что могло случиться в их жизни. Причина ее фатального поступка — в ложном убеждении в том, что ее не любят, в том, что из ситуации нет выхода, в том, что ее существование бессмысленно. Именно поэтому стоики так много времени уделяют умению мыслить логически. Если у людей будут верные убеждения, то и поступки они будут совершать на благо себя и мира. А если нет, то они будут принимать ошибочные решения, которые навредят и им, и окружающим. Исправить ошибку. Если вы хотите, чтобы человек поменял свое поведение, он должен понять свою ошибку. Когда он поймет, писал Эпиктет, Необходимость со всей силой вынуждает его отступить от противоречия и избежать его. Так же, как и суровая необходимость вынуждает отказаться от ложного, когда он осознает, что это ложно. А до тех пор, пока он не представляет себе этого, он признает это как истину. Станете ли вы совать руки в огонь после того, как вас обожжет до волдырей? Станете ли вы бить и унижать человека, если поймете, что он ни в чем не виноват? Покажи разумной верховной части души противоречие, и она отступит от него. Здесь важно, чтобы человек действительно понял свою ошибку. Когда я смотрю на цифры на весах и обещаю себе больше не есть сладкое, а потом срываюсь, я не признаю свою ошибку. Я продолжаю считать, что наслаждение — это благо. Я продолжаю между здоровьем и удовольствием делать выбор в пользу удовольствия. Мое убеждение не изменилось, я просто стала ругать себя за то, что делаю. До тех пор, пока люди не устранят ложные убеждения и не придут к верному, люди будут делать одно и то же, как ты не пейся. Умение показать ошибку. Когда человек что-то делает неправильно, самое важное — понять, где именно он ошибается. И вот для чего мы с вами учились логике. Наша цель — попасть именно в то самое слабое звено, в то гнилое убеждение, в котором выстроено неверное поведение. Почему мужчина не уделяет своей жене внимания, а только переводит деньги и дарит подарки? Возможно, он так выражает любовь, ведь для него деньги — это благо. А в ее понимании благо — это внимание и время, проведенное вместе. Ей нужно найти в его мыслях вот этот баг. Деньги — благо. Искусен в рассуждении, а он же и в побуждении, и опровержении тот, кто умеет показать каждому то противоречие, вследствие которого он ошибается. И ясно представить ему, как он не делает того, что он хочет, и делает то, чего он не хочет. Ведь если показать ему это, он сам по себе отступит от этого. А до тех пор, пока не покажешь, не удивляйся, если он остается при этом, — говорил Эпиктет. Очень сложно самому понять, где вы думаете не так. Часто это работа психолога — найти такую ошибку в рассуждениях человека — и научить его верному убеждению. Так что, как говорил Марк Аврелий, если можешь, исправь заблуждающегося. Если не можешь, то вспомни, что на этот случай тебе дана благожелательность. Практика с Марком Аврелием. Приучай себя при всяком по возможности действии другого человека задаваться вопросом о цели, которую он думает достичь этим действием. Начни с самого себя. Исследуй прежде всего самого себя. Когда вы видите, что другой человек совершает какую-то ошибку, подумайте в первую очередь, почему он ее совершает. Какие ложные убеждения, какие страсти давлеют над ним? То же самое делайте и с самим собой. Когда вы сделали что-то неправильное, подумайте, почему вы это сделали. Какой страсти поддались? Какое ложное убеждение воздействовало на вас?